Третьим великим богом Шумера был еще один сын Ану – Эа, буквально означает «дом вода» или Энки. Как и Энлиль, он тоже был небесно-земным богом, то есть имевшим небесное происхождение, но спустившимся на землю. Прибытие Эа на землю шумерские тексты связывают с эпохой, когда воды Персидского залива гораздо глубже вдавались в сушу, чем в наши дни, превращая южную часть Шумера в страну болот. Эа, как заправский инженер-мелиоратор, спроектировал систему дренажных каналов и плотин для осушения болот и полюбил плавать под парусом по этим рукотворным каналам. На краю болот он основал город Эриду, который шумеры считали самым первым городом на земле. Эа считался владыкой морей и океанов. На самых древних цилиндрических печатях Шумера он изображен среди ручьев, из которых выглядывает рыба. Как свидетельствует представленный ниже рисунок, смотрите рисунок 46 в файле «Дополнительные материалы», Эа связывали также с Луной в виде серпа. Возможно, эта ассоциация обусловлена тем фактом, что Луна вызывает морские приливы и отливы. Согласно шумерским текстам, включая совершенно изумительную автобиографию Эа, этот текст ученые назвали «Энки и мировой порядок». Он родился на небе и спустился на землю задолго до появления на ней цивилизации. «Когда я приблизился к земле, она вся была залита водой», утверждает Эа. Затем он описывает свои действия, благодаря которым земля стала более пригодной для жизни. Например, наполнил реку Тигр животворной водой, поручил одному из богов организовать строительство системы каналов и сделать Тигр и Евфрат судоходными, очистил болото и посадил там тростник, который в те времена широко использовался в строительстве. Разобравшись с морями и реками, Эа занялся сушей, придумал пахать плугом, запряженным парой валов, и сам прошел первую борозду. Построил стойло, поставил овчарни. Мало того, поделился искусством изготовления кирпичей, возведения жилищ и городов, создал металлургию и так далее. Согласно шумерским и аккадским легендам о потопе, на которые вполне возможно опирается и Библия, именно Эа, вопреки решению Совета Богов, спас от гибели благочестивого человека. Более того, шумерские и аккадские тексты, которые, как и Ветхий Завет, придерживаются теории, что человека целенаправленно сотворили боги, приписывают Эа ключевую роль в этом процессе. Именно он придумал, как создать человека. Тогда неудивительно, что именно он направил этого первого человека, Адапу, в небесную обитель Ану, причем вопреки решительному нежеланию остальных богов наделять человека бессмертием. Кстати, некоторые ученые видят в имени и образе Адапы сходство с библейским Адамом. Но только ли активным участием в создании человека объясняется забота Эа? Из древних текстов следует, что Эа упорно сопротивлялся любым решениям брата Энлиля и испытывал к нему жгучую ревность. Сказания, повествующие о разделе мира между тремя богами, намекают, что Эа утратил власть над землей просто по воле жребия. Тогда по рукам ударили боги, бросили жребий, поделили уделы. Ану получил во владение небо, власти Энлиля подчинили землю. С засовы вод, врата океана, государю Энки они поручили. Как бы ни был разочарован Эа Энки результатами жребия, его неприязнь объясняется, по всей видимости, не только этим. Причину объясняет автобиография Эа. Именно он, а не Энлиль, был первенцем Ану, и именно он должен был стать законным наследником отца. Отец мой, царь вселенной, привел меня в сей мир. В семя плодовитое от дикого быка. Я первенец Ану. Богам я старший брат. Я тот, кто был рожден первейшим у Ану. Поскольку своды законов, по которым жили в древности народы Ближнего Востока, составили боги, кажется резонным то, что социальные и семейные нормы в человеческом обществе копировали нормы, действовавшие в обществе богов. Судебные и семейные архивы, найденные в городах Мари и Нузи, подтверждают, что ветхозаветные обычаи и законы, по которым жили еврейские патриархи, ничем не отличались от обычаев и законов, которых придерживались правители и знать Ближнего Востока. Поэтому проблемы наследования, с которыми сталкивались патриархи, в этом смысле были достаточно показательными. У Авраама не было детей из-за предполагаемого бесплодия жены Сары, поэтому первенца ему родила служанка. Однако этот сын, Измаил, перестал быть наследником после того, как Сара родила Аврааму сына Исаака. Жена Исаака Ревекка принесла близнецов. Первым появился на свет Исав, красный весь, как кожа, косматый. Затем, держась рукою своею за пету Исава, вышел Иаков, ставший любимцем матери. Когда состарившийся и полуслепой Исаак должен был благословить наследника, Ревекка пошла на хитрость ради того, чтобы право первородства досталось Иакову. У Иакова тоже возникли проблемы с наследником. Он 20 лет прослужил у Лавана, чтобы добиться руки Рахиль, но Лаван сначала заставил его жениться на старшей дочери, Лии. Именно Лия родила Иакову первенца, Рувима. Кроме того, у Иакова были еще дети от Лии и двух наложниц. Тем не менее, когда Рахиль родила своего первенца Иосифа, Иаков сделал наследником его, а не старших братьев. На фоне таких законов наследования можно понять конфликт, возникший между Энлилем и Эа. Энлиль, по всем свидетельствам, сын Ану и его официальной супруги Анту, считался законным первенцем. Но отчаянное восклицание Эа «Я семя плодовитое, я первенец Ану» наверняка имело почву. Может быть, Эа родила какая-то другая богиня, любовница, наложница Ану? Истории Исаака и Измаила или близнецов Исава и Иакова вполне могли отсылать к событиям, имевшим место в небесной обители. Хоть Эа вроде и смирился с наследственными правами Энлиля, некоторые ученые указывают на многочисленные свидетельства продолжившегося соперничества между братьями. Крамер даже назвал один из древних текстов «Энки и его комплекс неполноценности». Как мы увидим дальше, в основе многих библейских сказаний о Еве и змее в саду Эдема или о всемирном потопе лежат оригинальные шумерские тексты, трактующие эти события с точки зрения противодействия Эа распоряжениям брата. Создается впечатление, что в какой-то момент Эа осознал бессмысленность борьбы за божественный престол и сосредоточился на том, чтобы его сын, а не сын Энлиля, стал престолонаследником в третьем поколении. Для этого он обратился за помощью к своей сестре, по другим источникам жене, Нинхурсаг, владычица горы. В прошлом ученые долгие годы размышляли над тем, почему и Авраам, и Исаак так старались подчеркнуть то, что жены одновременно были их сестрами. Это кажется довольно странным ввиду библейского запрета на сексуальные отношения между братом с сестрой. Однако после обнаружения в Мари и Нузи архивов официальных документов выяснилось, что мужчина мог жениться на единокровной полусестре. Кроме того, при рассмотрении прав всех детей от всех жен, сын, рожденный от такой женщины, считался на 50% более чистокровным, чем сын, рожденный от жены, не связанной с мужем родственными узами. В Маре и Нузе даже существовала практика официального признания любимой жены сестрой, чтобы сделать рожденного от нее сына неоспоримым законным наследником. Нинхурсаг была богиней-матерью и покровительницей медицины. Так, для того, чтобы вылечить прежде проклятого ею Эа, она рождает богиню Нинти, владычицу ребра и одновременно владычицу жизни. Смотрите рисунок 47 в файле «Дополнительные материалы». Вспомним, что библейская Ева, чье имя означает «дающая жизнь», тоже была создана из ребра Адама. Возможно, символом Нинхурсаг был похожий на позднюю греческую букву омега специальный инструмент, которым в древности повитухи перерезали пуповину. Смотрите рисунок 48 в файле «Дополнительные материалы».